Эпилог. 3 года спустя. Алена. Скручиваю ватманы с готовым проектом в тубус и иду к машине. Солнце сегодня печет, хотя на календаре только апрель. Подъезжая к кафе, уже замечаю рыжую макушку Сашки. Она успела припарковаться и сейчас идет к входу. Быстро ставлю машину на сигнализацию и догоняю Шурку. В нашем любимом кафе полно людей, еле удается протиснуться к свободному столику. Мы не виделись несколько недель. Я постоянно в учебе, Сашка, у нее своя история. «Мне кажется, ты похудела?» — спрашивает и хмурит брови. Опускаю взгляд на бедра, и они теперь видятся мне и правда худыми. Это все нервное. Резко сажусь на стул и хватаю меню со стола. Сердце, как больное, стучит внутри от переживаний. Так хочется пожаловаться Сашке, но и не знаю, с чего начать. Стоило мысленно сформулировать проблему, так она мне показалась смешной, незначительной. Как-то и стыдно таким делиться. «И что у тебя случилось?» Закусываю губу. Взглядом линии на столе черчу. Хоть бы знак какой увидеть. Измучилась вся. «Ну?» «Костя». Коротко отвечаю и прикрываю глаза. Вспоминаю вчерашний секс, и тело рассыпается от удовольствия, как мозаика. Мышцы привычно сжимаются, а кожа шеи и груди начинает гореть и олеть. «И что, Исаев? Только не говори, что вы поссорились!» «Боже, нет! Мы с Костей вообще редко ссоримся. Точнее, он со мной. А когда я думаю, что мы поссорились и смертельно на него обижена, Исаев оказывается вообще не в курсе». «А что тогда?» Набираю воздуха в легкие, решаясь высказать все близкой подруге, потому что молчать уже невыносимо. «Мы 3 года вместе! 3, Саша! А этот дурак даже не собирается делать мне предложение!» Дышу часто, будто пробежала 100-метровку. Ставлю 5, что глаза мои горят, а щеки краснее помидора. Шура изо всех сил пытается скрыть улыбку, которая так и рвется. Уголки ее губ хотят взлететь вверх, но она сдерживается и даже на меня не смотрит. Засранка. «И что ты?» «А я что? Сижу вот и тебе жалуюсь». Официант приносит наш заказ, и я хватаю свой кофе как-то резко. Чуть не выплюснула все содержимое. Так негодую, что в глазах рябит. «Может, сказать все Исаеву?» «Ага. Дорогой, возьми меня в жены». «Вот еще обойдется». Делаю крупный глоток кофе и обжигаю язык. По гортани и желудку словно проводят горячим скребком. Неприятное ощущение. Даже задумалась, не это ли знак, что нужно было молчать. «Костя любит тебя», — грустно говорит Сашка. «Он просто очень много работает». Силюсь улыбнуться, но чувствую, как слезы подкатывают снежной лавиной. Наверное, я и правда сейчас многого хочу. Исаев после института работает у отца в компании. А первые годы у адвоката самые сложные. Костя и правда пропадает в офисе. Иногда все выходные там проводит. И я очень стараюсь не обижаться на это. Сразу после выпускного я переехала к Косте. Папа, разумеется, был против, даже не разговаривал со мной несколько дней. Потом приехал мириться. На Исаева только перед уходом так долго смотрел, что самой дурно стало от его взгляда. Папа и не такое может. А Костя? Костя выдержал и даже улыбнулся. «Я запросы ему на телефон посылала». Продолжаю жаловаться. «Ну, типа, помолвочное кольцо, как сделать предложение, свадебное путешествие». «И что?» Смеяться начинаю не остановить. Когда через плечо увидела несколько всплывающих окон с рекламой какого-то ювелирного магазина, Костя хмурился и не мог сообразить, как выключить. «Альшанская, ты... бедный Костик». «Да, я, выходит, не подарок. Но я даже уже придумала, как буду расписываться, когда Исаевой стану. То есть, если стану Исаевой». Санька поджимает губы и уводит взгляд. «Я не понимаю, что чувствует подруга, но сидеть мне становится неуютно». Мы находимся в кафе еще какое-то время и делимся другими новостями. Успеваю выпить еще чашку кофе и понять, что в прошлый раз сильно обожгла язык. И вкус кофе уже не чувствую. До дома добираюсь, когда начинает смеркаться. Там привычно пусто, потому что мой Исаев пропадает на работе. Недовольный, прохожу на кухню, щелкаю выключателем и взглядом обвожу квартиру. Здесь уже все стало мне родным. Я успела уговорить Костика на перестановку. Чуть позже мы докупили разных мелочей для уюта. Исаев ворчал, когда у нас появились розовые пушистые подушки на диване, а постельное белье стало красивого лавандового оттенка. «Ну, мило же!» В голове столько раз представляла, как буду здесь полноценной хозяйкой, женой. Исаева Алена Олеговна. Звучит? Плюхаюсь на диван, беру в руки одну из подушек и утыкаюсь в нее носом. Разрывает от желания все высказать Косте, но еще больше боюсь разочарования. А если он вообще не думает о том, чтобы жениться? Я же уйти буду должна. Из мысли выдергивает телефон. Уже знаю, кто звонит. Исаев, как будильник, предупреждает, что задерживается с работы в одно и то же время. На экране высвечивается наша фотография. Мы первый раз поехали вдвоем к морю. Костя тут улыбается. Его улыбка — это вообще такая редкая вещь, что не каждому суждено ее увидеть. Да, Костя. Привет. Исаев волнуется. Чувствую эти вибрации, которые в позвоночник встраиваются, как батарейки у игрушки, и все косточки в теле гудеть начинают. Ты на работе? Да, слушай, мне Олег звонил. Ты можешь приехать сейчас домой? Это важно. Странно. Мне папа не звонил. Сказал, что ты была недоступна. Ну, хорошо. Костя. А если она скажет нет? Вишу на телефоне с Радовым уже какую минуту. Мне жарко, душно. Не хватает силы и терпения все это вывозить. Ну так заставь передумать. Сейчас один из тех моментов, когда хочется курить. Захватить сигарету зубами, вгрызться в табак и с силой втянуть в себя ядовитые пары. Может, волнение уйдет хоть на мгновение. Слушай, Костян, Аленка тебя любит, ты любишь ее. Чего ты еще боишься? Уверен, она уже твою фамилию примеряет. Усмехаюсь и нервно подергиваюсь. Если бы я знал, что так буду переживать, отменил бы нахрен этот вечер с Ольшанскими и повел бы Аленку в обычный ресторан. А я хотел, блин, как положено. Захожу в дом Олега. Нина суетится на кухне, когда еду на стол я заказал из ресторана. Мне кажется, она единственный человек, который рад за меня. А вот хозяин дома меня недолюбливает. Это все с тех пор, как он застал нас с Аленкой в ее съемной квартире. Я понимаю, что если бы я увидел полуголую дочь в одном помещении с голым мужиком, тоже бы не взлюбил этого смертника. Кольцо в нагрудном кармане жжется, меня даже не спасает бархатная коробочка. Постоянно ухожу за угол и проверяю. Почему-то боюсь потерять, когда я в жизни ничего не терял. Волнуешься? Олег подкрадывается сзади и пугает. Поджимаю губы. Мне не хочется казаться трусом, но и признаваться не спешу. А я реально волнуюсь. И это состояние ожидания только усиливает волнение. Ты же понимаешь, что она может не согласиться? 3 года тянул. Ольшанский словно знает, куда бить. И бьет ведь. Так сильно и даже не целясь. Но свое согласие же вы дали? Я заранее. Довольно грубо отвечает и уходит. Я дурак. Сначала, как полагается, к Олегу поехал и сказал, что жениться на Аленке хочу. Он долго измывал меня вопросами, но потом, скрипя сердце, дал добро. Аленка приезжает спустя полчаса. Видно, ехала быстро, за это влетит потом. Она права год назад получила, но ездит не так хорошо, как хотелось бы. Только сама Ольшанская думает иначе. В коридоре сталкиваемся с ней, и я понимаю, что она плакала, черт возьми. Глаза чуть припухли, и они красные. В груди зверское чувство рождается. Вырывается, ломая кости. Что-то случилось? Ничего. Аленка говорит через улыбку, которую вряд ли можно назвать открытой и радостной. Ее пальцы цепляют пуговицы плаща, и я вижу, как трясутся ее руки. Алена психует, тут же начинает дергать ни в чем не повинную вещь. Самого всего перетирает в муку. У нас с ней больше нет друг от друга секретов и тайн, но сейчас чувствую, что Ольшанская мне что-то недоговаривает, будто боится. Это сбивает. Конкретно так. Первое, что начинаю делать, искать свой косяк. Пойдем выйдем. Помогаю снова надеть плащ. Беру Аленку под руку и под вопросительные взгляды присутствующих вывожу ее в сад. Ты лучше скажи, зачем мы здесь? Ее глаза кажутся сейчас такими большими, почти прозрачными. Только радужка вкусного коньячного оттенка, а раньше была орехового. Хочется прижать ее к себе и никогда не отпускать. Сердце на атомы расщепляется от того, какая она сейчас передо мной. Тонкая, хрупкая, ранимая. Губки эти еще ее пухленькие и обиженно надутые. Кровь вниз сливается, член оживает. Сюрприз хотел сделать. Ольшанская хмурится, взгляд бегает по мне. Вдруг так хорошо становится? Внутри какие-то метаморфозы происходят, и я отчего-то понимаю, что все у нас будет. Волнение сменяется предвкушением. И я достаю коробочку из кармана. Что это? Опасливо спрашивает. Дыхание учащается. Просто позвать замуж? Сказать что-то высокопарное, стих прочитать? Ерунда какая-то. Ален. Там кольцо, что ли? Улыбка расцветает на ее лице, глаз не отвести. А я туплю. В такой момент попросту туплю. Как бы ни готовился, ни писал речь, а я ее писал. Как перед судом, твою мать. Кольцо. Красивое, наверное. Вот блин. Открываю коробочку и протягиваю Аленке. Альшанская ведет себя более уверенно, чем я. Меня же как по рельсам прокатывают. Состояние, которое я еще никогда не проживал. Я тут подумал... Уф, Исаев, выйдешь за меня? Кажется, кровь застывает и перестает течь в венах в ожидании ответа. Дыхание останавливается до боли в легких, а пальцы так плотно сжали маленькую коробочку, что вот-вот можно услышать треск пластиковых деталей. Альшанская медлит с ответом. Словно специально заставляет меня все это чувствовать. «Долго же ты думал, Костик?» — с упреком говорит. «Какой же ты дурак, Исаев!» На ее лице вижу тень гнева, который тут же сменяется радостью. Аленка с облегчением выдыхает, даже глаза приобретают прежний ореховый оттенок. Кровь вновь льется по венам, а дыхание возвращается. Черт, не думал, что все будет так. Значит ли это, госпожа Альшанская, что вы согласны на предложение господина Исаева? Аленка рассматривает кольцо, перебирает пальчиками, проверяя, как отражаются блики. Замираю и запоминаю этот момент. Согласна. Беру ее за ту руку, где на безымянном пальце уже красуется колечко, и притягиваю к себе. Ее губы так близко, чувствую их вкус и мягкость. Всегда чувствовал. Обхватываю их и втягиваю, врываясь языком в ее рот и крепко сжимаю в объятиях. Целую нежно, но уверенно. Чуть наглее. Ведь моя же. Моя? Точно. Теперь навсегда моя. В висках пульс долбит, а я от радости кричать готов. Аленка зарывается пальцами в мои волосы, перебирает их, оттягивает. И отвечает на поцелуй. Чувствую, как наши движения становятся синхронными. «Ты ради этого всех позвал? Предложение мне сделать?» Спрашивает и в глаза мои смотрит. От ее взгляда в груди такие чувства порхают, что и слова выговорить не могу. Встрял в нее намертво. «Ну, чтобы при всех. Я твои руки у Олега просил». «И что папа ответил?» Азартный огонек загорелся в ее ореховых глазах. Мы касаемся кончиками носа друг друга, оторваться не можем. Согласился, и нам надо вернуться в дом. Суматошно осматриваю горящие окна на первом этаже. Не выпуская ее руки, тяну по дорожке. Улыбаюсь, наверное, как умалишенный. «Кость, я люблю тебя». «И я тебя люблю. Всегда любил».